Неутомимый В.И. Ленин жил в Кремле. Он должен был уехать в Горки, но обильный снегопад завалил дорогу. Однако он не терял времени. Едва оправившись от приступов, вождь продолжил сражение. С конца декабря он тайно диктует письмо к съезду, которое войдет в историю как завещание Ленина. Ильич поставил условие: письмо должно быть прочтено только тому съезду, который состоится после его смерти. В этом письме Ленин дал характеристики всем ближайшим соратникам и у каждого отметил весьма существенные недостатки. Наконец он перешел к Сталину. Его характеристику вождь связал с Троцким. Отношения между Сталиным и Троцким составляют большую половину опасности того раскола, который был бы избегнут увеличением числа членов ЦК. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. С другой стороны, Троцкий, он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и хвастающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела. Так он ударил по двум нелюбимым людям. Документ переписывается секретарем, черновики сжигаются, копии укладываются в конверты с надписью «Строго секретно» и отправляются к Крупской. Она должна их вскрыть только после смерти Ленина. Но одна копия за сургучными печатями остается в секретариате. Почему помешанный на секретности вождь вдруг стал таким наивным? Как он мог поверить, что переданная в его секретариат копия останется неизвестной его соратникам? Неужели он не знал, что слуги не выполняют приказов бывших господ? Ифотьева тотчас позаботилась, в партархиве осталось ее письмо Каменеву. Товарищу Сталину в субботу 23 декабря было передано письмо В.И. к съезду. Между тем, уже после передачи выяснилось, что воля В.И. была в том, чтобы письмо хранилось строго секретно в архиве и могло быть распечатано только В.И. или Крупской. Я прошу товарищей, которым стало известно это письмо, смотреть на него как на запись мнения В.И., которое никто не должен знать. На письме Фотиевой пометы читал Сталин, только Троцкому, Троцкий, о письме В.И., естественно, никому не рассказывал. Итак, случайно, не поняв Ленина, Фотиева тут же передает письмо Сталину, а тот — Троцкому. Потом, как мы узнаем, Фотиева ознакомит с письмом Каменева и Зиновьева и, скорее всего, согласие Сталина. Почему? Там содержатся их весьма нелестные характеристики, что делает всех крайне заинтересованными в том, чтобы о письме никто не узнал. Так Сталин обеспечил себе союзников в сокрытии письма. Но в начале января 1923 года неутомимый Ленин добавил новый текст. Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и общении между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который отличался бы от Сталина только одним перевесом, был бы более терпим, более лоялен, более вежлив, более внимателен к товарищам, меньше капризности и так далее. На этом Ленин не останавливается. Он начинает писать серию статей, одна из которых — резкая критика Рабкина, бывшего наркомата Сталина. Ленин умеет бороться. Но Сталин, видимо, тотчас обо всем узнал, и в феврале доктор объявил Ленину, что ему категорически запрещены газеты, свидания и политическая информация. В этом запрете Ленин увидел уже не медицинскую рекомендацию, вспоминала после смерти Сталина сразу осмелевшая Фокиева. И Владимиру Ильичу стало хуже. Его расстроили до такой степени, что у него дрожали губы. По-видимому, у ВИИ создалось впечатление, что не врачи дают указания ЦК, а ЦК дает инструкции врачам. Но Ленин придумал, как избавиться от опеки Сталина. 5 марта он вдруг отсылает ему то самое яростное письмо по поводу уже исчерпанного инцидента с Крупской. «Уважаемый товарищ Сталин, вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Хотя она вам выразила согласие забыть сказанное, я же не намерен забывать так легко то, что против меня сделано». А нечего и говорить, что сделанное против жены, я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу вас взвесить, согласны ли вы взять сказанное назад или предпочитаете порвать между нами отношения. С уважением, Ленин. Копии товарищам Каменеву и Зиновьеву. Ленин полагает, что взорвал ситуацию. Разве может надзирать за ним человек, с которым он порывает отношения? Даже если Сталин извинится, Ленин найдет, как продолжить ссору, так что ЦК придется что-то предпринять. Но он не знает, что Сталин просчитал и этот ход. Еще 1 февраля он попросил Политбюро освободить его от опеки над больным Лениным. Он знал, что Зиновьев и Каменев, напуганные попытками умирающего вождя блокироваться с их врагом Троцким, не позволит Ленину уйти из-под его надзора. Так и случилось. Политбюро постановило отклонить. И теперь, волею партии, он остался ленинским тюремщиком. До конца. Утром Сталин получает ленинское письмо, но он спокоен. Он знает ночную новость. Ярость дорого стоила Ленину. Ночью он потерял дар речи и долго шептал отрывочные слова и звуки, записанные врачами. «Помогите! Ах, черт! Черт! Дед! Помог!» Йод — это, видимо, тот же черт. И хотя под утро речь к Ленину вернулась, Сталин не сомневается. Черт более не поможет. Скоро. И он тут же пишет ответ. Много десятилетий будет храниться это письмо в секретном архиве. Последнее письмо бывшего Кобы бывшему вождю. «Товарищ Ленин, недель 5 тому назад я имел беседу с товарищ Надеждой Константиновной. Сказал по телефону ей приблизительно следующее. Врачи запретили давать Ильичу политинформацию. Между тем вы, оказывается, нарушаете этот режим. Нельзя играть с жизнью Ильича» и прочее. Я не считаю, что в этих словах можно было усмотреть что-либо грубое, предпринятое против вас. Впрочем, если вы считаете, что для сохранения отношений я должен взять назад сказанные выше слова, я их могу взять назад, отказываясь, однако, понять, в чем тут дело, где моя вина и чего, собственно, от меня хотят. Письмо жесткое. Пора этому полутрупу понять, Коба умер, а Сталин не церемонится. Но этого ответа Ленин не прочел. 10 марта Сталин узнал. Удар лишил вождя и чтения, и письма, и речи. Последний звонок прозвучал. И тогда последовала просьба, о которой Сталин тут же сообщает письмом членам Политбюро. 17 марта Крупская в порядке архиконспиративном сообщила мне просьбу В.Л. Ильича достать и передать порцию цианистого калия. Н.К. говорила, В.Л. Ильич переживает неимоверные страдания, должен заявить, что у меня не хватит сил выполнить просьбу и вынужден отказаться от этой миссии. О чем довожу до сведения Политбюро. Вряд ли несчастный вождь уже мог что-то соображать. Это сама Крупская пытается исполнить его прежнюю волю — избавить мужа от мужа. поручений. И действительно, Сталин сообщает друзьям по тройке Зиновьеву и Каменеву, цитируя в кавычках ее слова, Надежда Константиновна сообщила, она пробовала дать калий, но не хватило выдержки, ввиду чего требует поддержки Сталина. Он знает нравы своих товарищей, потом они его же обвинят. Нет, пусть Ильич потрудится. Умрет сам. И члены Политбюро, естественно, одобрили это решение. Теперь Сталин был чист.